Ты беременна. Любовники иногда мечтают о счастливом совместном будущем. Он лепечет, что хотел бы назвать тебя своей женой, а ты, что непременно родишь ему сыночка или лапочку-дочку. И вот момент настал. Красных дней календаря ты так и не увидела, зато дождалась задержки, купила тест и приплыли. Вот тебе, бабушка, и юркни в дверь. Быстренько скачешь на УЗИ, и тебе выдают на руки черно-белую размазанную фотографию твоего чада. Маленького пока, но уже твоего. Что делать? О чем думает голова? Заглянешь к психологу? Попробуй. Юлька примчалась почти на заре. Разбудила меня и сунула в нос бланк УЗИ. Вот, полюбуйся, залетела. А залетела — это когда ты не любимая женщина, а объект секс-посещений, завуалированных до уровня случайного романа. Как мне ему сказать? Спокойно. Главное — разобраться прежде всего с самой собой, быть младенцу или нет. Если ты считаешь, что ребенку жить, сообщай о своем решении радостно и спокойно. Если сомневаешься, говори, советуясь и спрашивая. С нескрываемым интересом слушай ответ и смотри на реакцию. По выражению глаз любимого, женщина понимает все. Каждое его движение становится видным, любое слово что-то значит для тебя, все еще принимающий свое решение. Обладая же однозначной уверенностью, что рожать не станешь, лучше посети доктора, не ставя любимого в известность. Частенько после похода Милы к гинекологу мужчины впадают в какой-то ступор, особенно сексуальный. Не сказав ни слова о содеянном, ты защищаешься от происходящего в мужской голове неблагодарного отвращения к женщине, сделавшей аборт. Да, это жестоко и несправедливо по отношению к возлюбленной, но так обычно и бывает. Если ты избавилась от ребенка и продолжаешь отношения с Милым, да еще живописала ему все, что смогла, готовься к следующей трудности. Обладатель спермообильного резвого младшего братца может подумать, что, если понадобится, ты сделаешь еще не один аборт и сама поправишь по-быстренькому щекотливую ситуацию. Сначала так подумает, а потом и привыкнет. Он поймет, что это не его проблема, и тогда страх за живучесть жидких космонавтов и ученых, стремящихся к твоей яйцеклетке, полностью ложится на твою голову со всеми вопросами контрацепции. Вся история вашей любви может скрыться в череде абортов, если ты не желаешь впредь думать о предохранении от беременности. Бывают, конечно, случаи, когда приходится получать финансирование на такое небогоугодное дело. Хорошо, если у тебя хватило находчивости попросить у Милого эту сумму на безделушки или платье. Просить денег нехорошо, а брать их на осуществление своего решения совсем не годится. Совсем другое дело, если вы оговаривали, что он не хочет иметь совместных с тобой детей, тогда сообщаешь как о случайности, и если он сопротивляется подпольному отцовству и настаивает на походе к эскулапу, вся ответственность за ваши действия ложится на него. И отвезти к доктору должен он, и оплатить процедуру, и забрать обратно домой. Конечно, он не обязательно должен сидеть на водительском кресле, но организовать все, что тебе понадобится, его задача. Ладно, о деньгах не столь важно. Для многих девушек встреча с акушером-гинекологом в столь неприятных обстоятельствах бьет по-живому. Каждая женщина придает собственную степень важности такому моменту, но бесследно это не проходит ни для одной. Подобная психотравма ложится камнем в ранимую женскую душу. Вот, почитай-ка странички из дневника любовницы. Суди сама, как ей трудно было решиться. Подобные переживания по-настоящему глубоки. Я сижу у стола с волшебной таблеткой в руке. Это приговор нашему с тобой народившемуся малышу. Стоит мне выпить, и его жизнь внутри меня прекратится. Мысли тягучим киселем воспоминаний будоражит почти замершую мою душу. Надо же, вспомнился первый наш день, как я обалдела от встречи с тобой и пошла во след, как загипнотизированная. Помнишь, я рассказывала тебе сон, который снился мне сразу, как только мы познакомились? Я бежала в ночном бреду по заснеженному перрону и вдруг увидела твое лицо в окне вагона отъезжающего поезда. Без раздумий я запрыгнула в открытые двери и стала искать тебя, пробегая вереницы вагонов, расталкивая людей и перепрыгивая через чужие чемоданы. Я искала тебя, еще незнакомого, но с такими родными глазами. Увидела тебя, подошла, и ты обнял меня. Я положила голову тебе на плечо и замерла от ощущения покоя. Впервые за много лет я чувствовала себя так хорошо. Рядом с твоей душой моя душа чувствовала себя дома. Там, во сне, мне было безразлично, куда мы едем. Я даже не потрудилась узнать, какой это поезд, скорый поезд или дальнего следования, потому что ты был рядом. Сейчас сижу в полумраке, смотрю на рассвет и почти досматриваю тот сон. Рядом тебя нет, и состав нашей любви, оказывается, шел в депо. Любовь — чувство, которое движет саму жизнь. Мы любили, теперь нет. Скоро остановится маленькая жизнь еще нерожденного малыша, потому что месяц назад ты проснулся наяву и понял, что все кончилось. Ты не будешь растрачивать свою жизнь на какие-то перемены, потому что тебя устраивало все до тех пор, пока я не объявила, что жду ребенка. Ты сказал, что больше не любишь меня. Эта странная и холодная новость втискивалась в меня противной гусеницей. Долго я пыталась ужиться с ней, не верила. Мне пришлось самой принимать решение и внутренне отпустить тебя. Да я и сама уже не люблю тебя, наверное. Это очень сложно. Именно ты сделал меня самой счастливой, и именно тебе удалось сделать меня столь несчастной, какой я никогда не была. Наверное, повезло тем, кто может возненавидеть так же страстно, как любить. У меня же ужасная душевная боль. Так жаль, что ты оказался беспринципным мужчиной, боящимся любой ответственности, что захотел, чтобы мы с твоей женой сами разбирались друг с другом, а ты бы продолжал купаться во внимании и наслаждаться жизнью. И ребенок, которого я хотела сохранить, был важен и желанен только для меня. Ты показываешь полную свою от меня отчужденность. Я не стану вымаливать ничего, потому что все, данное из жалости, мне без надобности. А после того, как я сообщила о беременности, ты делаешь все, чтобы я рассталась со своим малышом. Я знаю, что твое отсутствие, демонстрация холодности и невозможности разговаривать со мной — звенья целой цепочки пренебрежения ко мне. Как грустно, что любовь уходит куда-то, оставляет. Не стану тебя обременять собой вовсе. Всегда легче думать о том, что будет, когда заканчивается то, что есть. Наша любовь не воплотится в маленького родного человечка, не будет безмерной радости от его неуклюжих шагов, слов, беззубых улыбок. Где взять силы сделать 3 глотка воды из стакана, чтобы чудо-таблетка поставила точку под восклицательным знаком после наших признаний в любви? Соня сидела в кресле, рассказывая мне о том, что беременна от мужчины, который ее безумно любит, и от ее решения зависят судьбы 3 взрослых людей. Она боялась ошибки, как при произнесении приговора. Казнить? Помиловать? Начну по порядку. Когда Александр делал предложение своей супруге Светлане 10 лет назад, она спросила: «Как мне быть уверенной, что ты станешь любить только меня, ведь у меня никогда не будет детей?» Он сказал, что невозможность продолжения рода не препятствие для его чувств, но прошли годы, и он стал бредить ребенком. Света со своим нарушенным гормональным фоном уже давно не привлекает Александра. Что поделаешь, голос грубеет, а волосение появляется в непривычных местах, перепады настроения, как у менструирующей курсистки, да и сексуальное желание пропало совсем. Но прожито столько лет, они давно уже друзья и родные люди. О разводе никогда никто не заикается. Соня появилась в жизни Александра как сказочная королева, красавица с тонким чувством юмора, шикарной шевелюрой черных волос, молодая и умненькая. Он влюбился безоглядно. А Соня сидит у меня на приеме и не знает, что делать. Ей нравилось, как он ее любил. Она с уважением отзывается о супруге, хоть и не знает ее, и полностью в курсе их семейной беды. Соня не хочет ребенка и не хочет жить с Александром, утверждает, что чувствует вину за то, что хочет избавиться от малыша. Мы долго размышляли, что известием о своей беременности она не только взорвет ту семью, но и автоматически подписывается на долгие отношения с ним, и определились, что все действия она будет осуществлять тихо. Я посоветовала ей никогда, ни в трезвом, ни в пьяном виде, ни со зла и даже через 10 лет не говорить ему, что у них мог быть малыш. Пощадить его от двойного переживания, осознание, что его не хотят в мужья, и переживание, что не побежит ему навстречу карапуз от любимой женщины. Как поддерживать дальше отношения на прежнем уровне? Ей решать. Но бывает и по-иному. Любовница счастлива, что внутри бьется сердечко и бредит малышом с улыбкой любимого мужчины. Конечно, она поговорит со своим возлюбленным и спросит, как ей быть, заранее зная, как поступит. «У тебя такая ситуация? Решила рожать?» Тогда следует обратить внимание вот на что. Первое. Не хвастайся счастьем. Твоя задача — выноси и роди здорового малыша. Второе. Говорите о совместном будущем только после рождения ребенка, даже если будущий папа всем доволен. Будучи в положении, спокойно отпускай его домой. Не заморачивайся на условностях и кем-то придуманных постулатах и правилах поведения. У тебя есть цель. Вы приняли совместное решение. Все эти 9 месяцев ты – колыбелька для малыша. Смотри, что он делает для тебя, как заботу проявляет. Не истерикуй, не требуй, не проси. Не трамбуй, не спекулируй ситуацией, не шантажируй. Только в этом случае, по его поступкам и словам, ты увидишь, как дела обстоят в реальности. Беременность – лакмус ваших отношений. Прямо как в окопах. Сразу видно, что представляет из себя человек. Так и ты поймешь, кто твой мужчина в самой середине грустного излома прежних отношений с супругой и построения новых с тобой. Дай ему возможность действовать. Третье. Жене сообщать необходимо о уже родившемся малыше. Очень много случаев, когда женское горе мешало счастью пары и представляло угрозу для жизни младенца. Именно поэтому, скрывая, что ты в положении ото всех, кроме самых близких, чтобы уберечь себя и свое дитя, от добрых людей. Ты любовница и документально никак не защищена. Милый может слинять из твоей жизни в любой момент, а чадо, записанное иногда на материнские метрики, нужно будет оповестить о гибели отца, летчика, подводника, моряка, кормить, одевать и учить. Думай о худшем. Возьми самый сложный момент. Коли крепко стоишь на ногах, работаешь, как тетя-лошадь, и сможешь обеспечить себя и младенца, если думаешь о своей душе или медицинские показатели кричат о недопустимости аборта, то оставляй малыша. С этой минуты обычно беременные женские мозги начинают издеваться над хозяйкой. Иногда любовница идет навстречу пожеланиям избавиться от чада, прозвучавшим из уст потрудившегося над зачатием без трагедии. Ладно, если молодые, 20-летние, не будем рожать, ну ладно, в другой раз, значит. А через пару лет, когда разлетятся такие возлюбленные, как заряды в лабораторной работе по физике, бывшая студентка и подумает, какое счастье, что я тогда не родила. А если тебе за 30, и ты ни разу не была мамусей, или сделала 100 абортов и вообще уже не мечтала о чаде? Да, конечно, сохранение малыша вопреки желанию мужчины может стать причиной уничтожения отношений вообще. Но если ты решила, что сыночку или девочке быть, давай определимся с тем, что малыши бывают запланированные, неожиданные, случайные. Бывают и ненужные, но не в случае, когда 7-е чувство подсказывает «пусть живет». Коли милый выбывает из повести, молчит или отвечает на вопросы друзей, что с Юлькой расплевался, потому что она залетела и стала ерепениться и наседать, выводы придется делать быстро. Время упустишь, и толкнет Левочка в животе пяткой в печень: «Ку-ку, мама, я живой, у меня бьется сердце и очень веселый характер, со мной не забалуешь». Если просит сердце и женская суть, значит, Левочке родится красивым и здоровым. Дальше Бог не выдаст, свинья не съест. Кто-то решается родить, потому что отпрыск зачат совместно с любимым человеком. Кто-то в надежде, что милый увидит розовые пятки и маленькие пальчики, бросит все и переметнется к новоиспеченной мамочке. Одна из моих клиенток родила назло жене, чтобы находиться в такой же весовой категории в его выборе, за исключением небольшого кусочка штемпельной краски в паспорте соперницы. Совсем экстремалки действуют вопреки пожеланиям биологического папеньки. Раз уж он не хочет малыша, значит, и ко мне так же относятся, думают они. В этом случае жилетки с балконов и ботинки летят на лестничную площадку, потому как во внутреннем монологе она, раздвоенная, перестает метаться между тем, кто еще не родился, и тем, кто вот-вот потеряется. Давай поразмышляем. Помнишь, Шариков задорно так сказал профессору Преображенскому: «Филиппыч, дело молодое». Понятно, что он имел в виду? Давай-ка на чистоту. Любовница, любовница рознь. Бывают милые, симпатичные и приятные во всех отношениях. Если ему не страшно ее потерять, зная, что потом появится другая, это просто любовница. Но бывает и так, что она становится ненаглядной и любимой, и тогда мужчина не отречется. Он прямо скажет: «Я люблю эту женщину, и о ней ни слова плохого при мне». Разбить подобные отношения страшно, невозможно. Проще жену потерять, чем такую, единственную. И нормальный мужчина скажет: «Милая, как ты не поступишь свято? Я с тобой всегда. Я буду с тобой всегда, ты умная. Я приму любое выбранное тобой решение». Вот почему мне пришлось так резко оборвать Юльку с бланком УЗИ в руках на первых же словах ее волнующего рассказа. Совсем не так нужно подавать известие о беременности любимому. Если ты любовница и говоришь «залетела», значит, сама так относишься к будущей жизни человека. Существует понятие «я ношу твоего ребенка», а я услышала совсем другое словосочетание, абсолютно иное. Понятно, я думаю, расшифровывать и комментировать не стоит. Еще одна моя героиня Зоя сказала своему любовнику Валерию, отцу семейства с тремя детьми, так: «Извини, но я хочу этого ребеночка. Даже если ты категорически не хочешь, я рожу его для себя. Это кусочек тебя, и я уже дышу за двоих. Я стану жить своей жизнью, а не той, что ты мне предлагаешь. Сейчас меня даже мало интересует, будешь ты помогать мне или нет, как бы мне в будущем не пришлось тяжело. Но прямо сейчас я снова скажу тебе: я люблю тебя. И у меня настает момент выбора между тобой и ребенком. Я хочу, чтобы ты был в моей жизни, как раньше. Дальше решай сам». Как ни странно, Валера с Зоей не расстались. Да и неумолимая статистика кричит, что 60% мужчин в подобных ситуациях отношений с женщиной не портят. Сколько таких случаев? Да полпланеты. Итак, резюме для закрепления. Реши, какие слова найдешь и хорошо ли знаешь, чего хочешь. А еще имей в виду степень важности и ответственности происходящего, потому что к Божьей воле присоединяются желания твои и твоего возлюбленного. 1000 раз отмерь.